Такой пример проверки применим ко всякому фанатизму и во всяком тоталитарном режиме. Шаг за шагом отношения с нашими шефами переросли в доверчивую дружбу. Наши шутки и доверительные рассказы смешили их и служили желанным отвлечением от их трудных и опасных дел и задач. Гармония в нашей маленькой группе делала все более сносным и скрашивала все вокруг. Когда утром мы приходили на работу, швейцар должен был отметить время нашего прихода. Он был русским по происхождению, бывший цирковой клоун. Его глубоко грустные маленькие глаза сверкали на загорелом помятом лице. Он нас очень любил, что объясняет, почему он всегда отмечал предписанное время прихода на работу вместо фактического. И уборщица была солнечной натурой, но однажды мы обнаружили, что она тихонько всхлипывает. Ее единственный друг, горячо любимая ею канарейка, ночью умерла, может быть, смертельно напуганная ревом сирены. Луиза сразу же приобрела для нее другую канарейку, и мы надеялись, что она будет чирикать так же восторженно, как и предыдущая. Мы подружились с девушками с центральной телефонной станции, которые вызывали в нас искреннее сочувствие. Они сидели в большом здании, мы располагались в пристройке к нему, в каморках без окон и воздуха. Многие из них страдали от недоедания, недосыпания и вынуждены были каждый день приходить на работу пешком. Жили они все далеко от места службы или приезжать в переполненных трамваях. Мы с ними менялись. На их столы мы клали французские духи, мыло, чулки или лак для ногтей, а от них получали в подарок деревенскую колбасу или цветы. Но прежде всего нашим звонкам отдавалось предпочтение, и они совершались без помех и с величайшей точностью. Наша личная жизнь начиналась после работы в бюро, так что вечера тщательно планировались, чтобы свести вместе людей, которых мы хотели видеть. Девушки нам не завидовали. Общество вдруг стало бесклассовым. Это достижение нацизма, которое еще на многие годы пережило войну. Зависть была в другом. Глупые завидовали теперь умным. Убогие – красивым. Власть была захвачена негативной элитой убогих. Морально павшие, неудачники, посредственности боролись за места и возможность удержаться у власти любой ценой. Они пытались низвергнуть других до своего уровня и подозрительно относились к любому превосходству. От имени народа они тиранили и порабощали этот же народ. Как крысы они тайно грызли закон и вместо законного права внедряли предписания, которыми душили людей. В те же годы мы приобрели опыт того, как все лучшие качества человека могут быть сокрушены, если не хватает мужества, гражданского мужества. Тогда вдруг отказывают и любовь к ближнему, и уважение, и верность, и такт, потому что вырвана основа, почва из-под ног. Независимо мыслящие, те, кто не оглядывались на других и на их мнение, люди рыцарского нрава сплачиваются тогда инстинктивно. Сначала они надеялись, что смогут что-то изменить. Тогда они поняли, что это невозможно, решение свергнуть Гитлера, несмотря на войну, стало конкретным. Во-первых, было важно правильно оценить реакцию враждебных союзников на планы, и во-вторых, побудить их отказаться от настаивания на принципе капитуляции и не делать той же ошибки, что и Гитлер, который в России вообще не предлагал никаких условий или альтернатив. И этим самым сплачивал народ и правительство. Это была точка зрения, которую представлял Тротт, когда он ездил в Швецию или Швейцарию. Его раздражало, что союзники вели против Германии своего рода крестовый поход и не делали ни малейшей разницы между нацией и не нацией. К тому времени мы еще не догадывались о предпринимаемых им шагах. Но нам было ясно, что личность Адама Тротта, не говоря о его впечатляющей внешности, выделяется среди его окружения. Он был необычайно многосторонним человеком, который всегда шел навстречу требованиям времени и во всем искал более глубокий смысл. Лучше всего он чувствовал себя, когда говорил по-английски, так как с этим языком у него были связаны радостные и светлые воспоминания. Он учился в Англии и приобрел там много друзей. Хотя он в совершенстве владел английским языком, его мышление по своей сути осталось немецким. Обычно он непринужденно сидел в кресле в своем бюро, вытянув длинные ноги, и не спеша диктовал. Однако он мог неожиданно перейти в состояние полной сосредоточенности. Он обладал неутомимой способностью к напряженнейшей работе. Когда он искал острые и меткие формулировки, его брови сужались, глаза темнели, лицо становилось жестче. Хотя его свободная и непринужденная манера ошибочно воспринималась многими как высокомерная, в его обществе каждый чувствовал себя всегда хорошо, как будто обязанным сделать все наилучшим образом. В обращении с людьми он был прямолинеен. Он мог очень внимательно слушать, чтобы уловить скрытые интонации собеседника. Если ему это не удавалось, он дружелюбным тоном задавал иронические вопросы. К своему начальству он относился небрежно, никогда не боялся свободно высказать свое мнение. Однажды Трот пригласил меня на ужин в свой дом и сказал: «Я очень хотел бы услышать ваше мнение об одном моем друге, который тоже будет в числе приглашенных». Нас было только четверо: его друг фон Хефтен, он сам, его молодая жена Кларита и я –